Глава 31. После обеда перешли к чайным столикам. Рансу долго отмалчивался в нашей беседе. «Куле, Наль сказал, что ты видящая». Наконец-то он решился заговорить. «Да, но по заказу я не смогу». «Я хотел узнать про то, что ты сказала перед уходом из моего дома». «Пара не я, это точно, а остальное не скажу». Улыбалась. «Не выдержал, значит. Лисье любопытство заело». «Ну, хоть какие-то сведения, как выглядит?» Сделал еще одну попытку Рансу. «О, ты сразу узнаешь ее. Все, больше не спрашивай». Кусала губы, едва сдерживаясь, чтобы не рассказать ему о своей дочери. «Скажи мне лучше, что там с моим обучением? Я бы хотела посетить лекции на 4-м или 5-м курсе. Понять, каких знаний не хватает мне». «Можно сделать свободное посещение?» Перевела я разговор. «Я общался сегодня с кураторами старших курсов. Ты их заинтересовала уровнем. В нашем мире никогда не было женщин выше 5-го, и то он только у королевы. А так 2-й, 3-й. Они готовы протестировать тебя, как ты поправишься, и уже после решить, что тебе важнее. В основном будут устные вопросы по плетениям заклинаний и боевая магия. Я сказал, что ты воительница. Про то, что видящая, не говорил». «Правильно, об этом не надо распространяться. Дар непонятно как работает, а по требованию точно не смогу». «В наших мирах нет многомужества. Это сродни красной тряпки для недоброжелателей. Мужчины не хотят быть не единственными у жены. А вот женская половина мира заинтересуется возможностью иметь несколько. Будут проблемы». «Какие проблемы?» «В соседнем мире нехватка женщин. Есть желающие, тогда их там ждут». Непонимающе смотрела на Рансу. «Мне жаль, Куле, но осуждение будет». «Мне все равно, Наль. Ты обещал дневники, покажешь?» Поднялась с кресла и пошла к нему. Он подхватил под локоть и увел меня к себе в кабинет. «Ей грозит не только осуждение, но и презрение. Наше общество настолько закостенело в своих устоях. Лекарь из академии уже растрепал, что я у моей пары не один. Я не сообщал еще никому, что она не истинная мне. Это будет небольшим залогом, что, возможно, хотя бы сдержит особо ретивых. Но врагов у меня предостаточно. Нужно более высокое покровительство, чтобы боялись. Не пускайте ее одну, а еще наймите охрану». Рансу переживал за Куле. «В нашем мире на нее молиться готовы. Она спасла нас. Тут же только пусть попробуют обидеть. Будем всегда рядом». Считал Марк, что не так все сложно. «Вы никто в этом мире. Не сдержите толпу. Если позволите, я попробую узнать, кого можно взять в охрану», — отрицал ректор. «Мы не против, да и нам надо будет зарабатывать деньги, чтобы содержать семью», — согласились оба мужчины. «Об этом не беспокойтесь, помогу протекцией. Завтра у меня аудиенция у королевы. Расскажу ей вкратце и попрошу помощи. Мне она не откажет. Надеюсь, для нее это пустяк. Нужен кто-то с ней рядом, глядя на которого сразу станет ясно, она под защитой». «Адриан!» Марк и Валери одновременно воскликнули и переглянулись между собой, приходя к единому решению. «Ну как его оттуда вытащить?» «Можно подробнее?» Рансу наклонился в ожидании. «Черный дракон, некромаг, сильнейший в мирах, по крайней мере, был до закрытия его. Он любит Куле. Обидел, но ради нее пойдет на все». Марк перечислял и задумчиво сцепил пальцы, покачиваясь на стуле. «Некромага у нас нет. Вернее, они есть, но очень посредственные. Получить такого учителя, это подняло бы престиж Академии до высшего уровня. Думаю, тут я смогу помочь. Мы с Налем, а он очень сильный, светлый. Вот и будет ему повод начать преподавать в Академии, присматривать за Куле. 2 высших мага и потянутся ученики. Вырастут взносы в учебное заведение. Королева будет рада, тоже поможет. Поговорю с ней и сообщу вам, что она решила». Рансу подскочил и умчался искать Наля. Валери смотрел ему вслед. «Куле может не понравиться это. Она, конечно, сейчас ослабла и чаще плачет от бессилия, невозможности что-то изменить. Но вспомни, какая она пришла. У нее сильный характер, может добиться, чего захочет. И не ошибусь, если полезет в драку. Бить обидчиков и укорачивать языки. Нам нужен не только Адриан. Вальтер, как сила. У него в подчинении около 4000 магов всех уровней. Надо посоветоваться с Власеном. Он, думаю, сможет посоветовать. Мысль умная. Кто мы и целый мир или даже веер против нас?» Марк сжал руки так, что побелели пальцы. Наль привел меня в свой кабинет и открыл сейф, достал книгу и положил передо мной. «Здесь все. Мать записывала, что считала полезным для другой видящей». Мы одновременно потянулись руками к книге. Он, чтобы подвинуть ее мне, а я взять себе. Мы замерли оба, смотря друг другу в глаза. Он схватил мою руку и поцеловал вязь на кисти. Его белая была почти не видна. Я вроде и признала его своим мужем, но между нами еще что-то было, словно какое-то препятствие. Если с Валерией и Марком было проще, они мне нравились как существа с доброй душой и бескорыстием, то Наля я не знала совсем, что им движет. Похоть? Желание обладать? Что? Я должен объясниться, мы толком и не говорили. Он сел рядом со мной, не отпуская руку и поглаживая ее. Мне 500 лет. Всегда был один, все ждал ту единственную, и, не найдя, разочаровался в женщинах. Настолько, что в душу больше никого не пускал. Ты поразила меня так сильно, что я, не раздумывая, ринулся тебя спасать. Теперь для меня любое количество твоих мужей — вполне ничего не значащий фактор. Хотя до встречи с тобой я был уверен в том, что моя жена должна была быть как минимум непорочна. Я нуждаюсь в тебе так сильно, что готов был бы просто быть рядом. Ты для меня свет, в котором моя душа отогрелась. Очерствевшая настолько, что я переступал через беды других, не видя и не слыша их, забыв, что я светлый маг. Ты мне нравишься как женщина, как существо с такой силой духа. Одно то, как ты наказала себя за то, что совершила не по своей воле. Да я готов жизнь отдать взамен твоей. Ждать, когда разрешишь сделать своей. Я вижу, что не гонишь меня, но и подпустить боишься. Спасибо. Почти прошептала. Мне было почему-то стыдно. Это чувство сейчас заменяло мне все остальные.